Глава 23. Женя. «Какого еще насильника?» — растерянно возмущается жена Лысика. Переводит взгляд с Ярослава на своего мужа и обратно. У других присутствующих тоже ищет объяснений. Но те и сами ничего не понимают и ждут этих самых объяснений от Ярослава или от Лысика. «Да, как вы смеете меня в чем-то обвинять?» — выпаливает тот, раскрасневшись, как помидор. «Что за чушь?» «Действительно, помидор». Сама блестящая лысина покраснела и увлажнилась от выступающего пота, отчего сходство с томатом только усиливается. Сотрудники администрации чуть отодвигаются от нас. Они уже и не рады, что вызвали меня и эту семейную парочку на разбирательство. Кто знает, до чего сейчас дойдет непонятный конфликт и чем его развитие может им грозить. Это они с рядовыми рабочими смелые и крутые начальники, а для вот этих вот богатых и влиятельных людей — обычная обслуга. Эта обслуга осознает свое значение, потому быстренько набирает номер уже своего начальства и просит приехать разрешить конфликт. Марианна Юрьевна же сидит, выпучив глаза, и удивляется, что все происходит в реальности, а не в сериале, и с интересом наблюдает за происходящим. Ярослав на Вячеслава вообще не обращает внимания. Он спокоен и невозмутим и отвечает на вопрос его супруги. «Вот этого!» — указывает на Дона Помидора. И тут же поясняет. «Сам видел, как он лез к этой девушке». На этот раз указывает на меня. Присутствующие тут же скрещивают на мне свои взгляды. В сарай, скорее всего, пытался затащить. «Не было такого!» Слишком резко, при этом яростно, но испуганно взвизгивает Лысик. Даша, чуть не зарычав от такой новости, пытается достать вскочившего на ноги мужчину своей игрушечной битой. Она точно не поняла, о чем идет речь, маленькая еще. Но до нее дошло, что дяденька хотел сделать мне что-то плохое, бить меня или еще что. Ярослав не дает ей ударить Дона Помидора, прижимает к себе и гладит огромной ладонью по голове. «Как это не было?» — делано удивляется он. И обращается ко мне. «Он!» — кивок на Лысика. «К тебе лез?» Я понятия не имею, что Ярослав задумал и откуда он знает о нашем конфликте, но решаю ответить правду. «Да», — киваю в ответ и дополняю. «И хотел, чтобы в хозблок я с ним пошла». «Вот, значит, было», — констатирует Ярослав. И не дает в очередной раз возмутиться Лысику, припечатывая. «А еще есть камеры, что по улицам поселка на столбах имеются, и у каждой двери дома. Предлагаю посмотреть». Даже время скажу, когда все произошло. «Да что там смотреть?» Лысик пытается придать своему лицу уверенное выражение, оглядываясь на всех, но боится смотреть на супругу. «Понятно же, что это какой-то розыгрыш!» А на жене лица нет. Ее словно обухом по голове ударили. Видно, что она боится поверить в происходящее. С надеждой смотрит на своего мужа, надеясь, что тот все объяснит. «Как чего смотреть?» — удивляется Ярослав с усмешкой. «Очень занимательное видео, где один мужичок лезет к девушке. Мне даже на помощь бежать не пришлось. Эта девушка отвешивает славный хук правой. Вон у тебя пол рожи до сих пор красная. А нет, уже вся. Ты чего такой красный, как помидор?» Прыскую от смеха, так как сама только что его сравнивала с помидором. «И вообще мне как-то легко становится. Приятно, когда за тебя заступаются, и ты начинаешь верить, что проблема теперь обойдет стороной». Даша же вовсю хохочет, ей шутка понравилась, а еще смотрит на меня с гордостью и немного с укором. Ну да, ей обидно. Я всегда говорила ей, что ссоры и проблемы нужно решать словами, а не дракой. Ругала и наказывала, когда та замахивалась на кого-то, а тут сама вмазала дяде. «Слава?» Каким-то совсем потухшим голосом спрашивает Лысика супруга. «Я не собираюсь выслушивать этот бред», — нервно выговаривает Вячеслав. И даже не глядя на жену, убегает, Ему, правда, приходится обогнуть Ярослава, стоящего рядом с дверью. Причем, чтобы протиснуться и не задеть его, обтереться об стену. «Ну?» — спрашивает Ярослав у сотрудников администрации, когда Лысик исчезает. «Видео смотреть будем или и так все понятно?» «Конечно, будем!» — радостно выкрикивает Даша. «Там же мама дает по морде этому дядьке помидору!» «Даша!» — с укором смотрю на нее. «А чего?» — не понимает она. «Ты же его задела, била!» «Что вы, Ярослав Дмитриевич, незачем? Мы знаем, что вы не стали бы обманывать», — отвечает наш главнюк по персоналу и косится на супругу Лысика. «Если только...» — договорить не успевает. «Нет», — потухшим голосом отвечает она, — «не хочу это видеть». Но в глазах ее появляется злость и решимость, надеюсь, не на меня. «Что насчет премирования работницы, отстоявшей свою честь и достоинство?» — интересуется Ярослав у сотрудников администрации. «И которую, я так понимаю, пытались тут обвинить во всех грехах?» «Ничего себе! Если он сможет добиться для меня премии, то с выплатой кредита я смогу разобраться намного раньше, чем планировала. Хорошая новость. И даже не думала, что Ярослав будет так заботиться обо мне. Удивительно и странно. Почему он это делает?» «Мы очень опечалены произошедшим и рады, что Евгения смогла за себя постоять, и обвинения в ее сторону сняты», — мямлит наш главнюк, «и я понимаю, что премирование точно не получу. Но правила компании таковы, что нам не премировать придется ее, а уволить. Не может наш работник чинить физическую расправу над жильцом нашего поселка. Безопасность и здоровье жителей — основной приоритет, и...» «Подождите», — останавливает ее супруга Лысика. «Евгения уже обращается ко мне. Прошу меня простить. Я не знала, что...» Женщина меняется в лице. Видно, как она чудом удерживает себя в руках, чтобы не всплакнуть. Лицо становится отрешенным и безэмоциональным. «Что было так, как было? Что муж этот уб...» «В общем, сильно сожалею обо всем произошедшем. И уже администрации и Ярославу. Рассматривать вопрос на совете о нашем выселении не нужно. Не хочу огласки. Мы с мужем разведемся, и ноги его здесь больше не будет. Если нельзя оставить Евгению на работе, то пусть она сама пишет заявление по собственному желанию, а я ее к себе возьму. Мне всегда нравилось, как она работает. Евгения, прошу, соглашайтесь, зарплаты и не обижу, будет достойная...» «Нет, так не пойдет», — обрывает женщину Ярослав. «Это я ее нанимаю».